Глава 39. Командор и компания. Солнечная дорожка. Присоединившийся к остальным Сорокин объявил итог боя. Судя по всему, пираты Ягуара были уничтожены целиком. Но и победители потеряли половину людей убитыми, а большинство оставшихся имели, если не раны, то хотя бы царапины. Шпага Мэри все-таки полоснула командора по плечу. Теперь голый по пояс Кабанов сидел на поваленном дереве, и Петрович осторожно накладывал предводителю повязку. Увы, не первую. «Ребята добили всех оставшихся», — продолжал доклад Константин. «Остались только Ягуар и Лудицкий. Остальные...» — он махнул рукой. «Остальные действительно валялись в ближайших окрестностях. И оба последних офицера Кошки, Пуснелли Крис, Боцман Джордж и Том, и другие матросы. Все 75 не вернулись домой. Они потонули в пучине морской». Тут обошлось без пучины. Но и моряков изначально было намного больше. А утонули или погибли, разве есть существенная разница? Смысл остается тем же. А Коршуна они шлепнули сами. Да еще несколько человек висят на деревьях. Зато у них есть готовые плоты. Нам остается лишь погрузиться. И можем трогать вниз по течению. Как только своих похороним. Сорокин был необычно словоохотлив. Противовес ему командор в основном молчал, как будто его вовсе не радовала победа, окончание поисков, гибель врагов, воссоединение с семьей. Или он просто устал до такой степени, что ни на что не оставалось сил. Наконец Сорокин отошел, и скоро его голос зазвучал неподалеку. Костя распоряжался текущими делами, распределял немногих уцелевших по работам, которые еще надлежало закончить перед отправлением в путь. Рядом с командором остались Наташа и Юля. Мужчины деликатно разбрелись. Кто-то присоединился к матросам. Жан-Жак на пару с Ширяевым стал собирать оружие. Все-таки у выхода в море еще лежало селение, которое волей-неволей надлежало взять. Да и часть трофеев, согласно уговору, следовало передать индейцам. «Вот все и позади», – тихо сказал Сергей. О поисках распространяться он не стал. Не привык говорить с женщинами о делах. Да и к чему, когда теперь они вместе? «Все хорошо, Сережа. «Все хорошо», – прошептала Юля, прижимаясь к командору с правой стороны. Левая была перебинтована. «Главное, ты пришел». Даша сидела тут же с ребенком на руках. Ребенок был настолько маленьким, что взять его командор не решался. «Если бы еще помыться», – вздохнула Юля. «Ты не представляешь, какие мы грязные». Представлять Кабанов не хотел, а что такое многомесячная грязь, прекрасно знал по собственному опыту. Он ненадолго вышел из странной апатии и улыбнулся. Улыбка получилась грустноватой. «Так идемте, время еще есть, я покараулю». С помощью женщин командор натянул на себя камзол, повесил поверх перевязи с вновь заряженными пистолетами, прихватил штуцер и приглашающий кивнул. Берега были безлюдными, и даже не пришлось далеко идти. До ближайшего поворота, а там ребенок был оставлен на попечение отца, и женщины наконец смогли с наслаждением влезть в воду. Пусть вода была зеленоватой, с шариками водорослей, но это была вода. А можно было бы хоть отчасти смыть себе пот и грязь. Пусть не банька, но все-таки. Командор то поглядывал на младенца, то смотрел на женщин, то прислушивался к происходящему в округе. «Сережа, иди к нам!» Женщинам наверняка вспомнилось другое купание, которое было настолько давно. Впрочем, на этот раз все равно ничего не получилось бы. Младенец захныкал, и пришлось Наташе спешно вылезать на берег. Тут уж или любовница, или мать. «Одевайтесь, девочки», — дожидаться конца кормления командор не стал. «Сейчас похороним наших и сразу отправляемся». Напяливать на относительно чистые тела грязные тряпки не хотелось. Но других все равно не было. Да и в чем командор был безусловно прав, задерживаться здесь не стоило. Да и не хотелось. Когда же они вернулись к остальным, то оказались последними, узнавшими важные новости. Им бы сообщили раньше, да только неловко было тревожить предводителя и спасенных женщин. «Наши скоро будут здесь», — сходу оповестил Сорокин. Он лишь организовал работу, а сам сразу засел за рацию, пытаясь связаться с оставшимися кораблями. «Как здесь?» — Кабанов недоумевающе посмотрел на чащу. «Неужели флюбустеры рискнули пройти через джунгли по его следам? И главное, зачем?» Оказалось, через джунгли не шел никто. Все было гораздо проще, хотя несколько отдавало чудом. Спасти фрегат морякам не удалось. Опять стало усиливаться волнение, а поблизости не было ни одной подходящей бухты, чтобы укрыть там поврежденный корабль. Флибустьеры сняли с вепря все ценное, отвели его на глубокую воду и там сами затопили его. После этого оставаться на месте не имело никакого смысла. Прикинули возможные варианты и решили дойти до ближайшего устья. Все-таки при любом раскладе возвращаться к командору будет удобнее по воде. Ярцев сам возглавил нападение на прибрежное население. Пиратов никто не ждал, сопротивления почти не было. Зато в итоге моряки не только получили базу, но и завладели парой небольших кораблей. Связь по-прежнему отсутствовала. Маломощные рации не позволяли наладить ее на большом расстоянии. Следовательно, надо было сократить ее. За старшего на бригантине остался Билл. 30 флибустьеров во главе с Валерой взяли обе спасательные шлюпки и с их помощью двинулись вверх по течению. С ними добровольно пошел Ордылов. Представляете? Сорокин съел, радуясь за недавнего раба. Молодец, искренне согласился Кабанов. Сколько их, говоришь, 30? Да. Ну и ладно, тогда плоты можно не брать. Типовая спасательная шлюпка вмещает 50 человек. После понесенных потерь мест в них должно остаться много. Что будем делать с Ягуаром, задал вопрос Флейшман. Возьмем с собой. Два парусника нам все равно многовато. Один передадим ему. Пусть возьмет команду из местных и отправляется к своему отцу. Командор, а тебе не кажется, что местные могут по дороге... Договорить Юра не стал. Не кажется, отрубил командор. Я сам предупрежу их о последствиях. Если не доставят целым и невредимым, я их со дна моря достану. Меня здесь знают. Его действительно знали и старались понапрасну не связываться, как-то себе дороже. Тут Лудицкий ошивается, кричит то и дело из кустов, умоляет простить. А я сказал, еще раз увижу, буду стрелять, вставил Ширяев. Пока замок. Как бы он сам стрелять не стал. Оружие найти можно, а от отчаяния даже трус порой становится храбрецом. Аркаша посмотрел по сторонам так, словно высматривал экс-депутата. Этот не станет, отмахнулся Ширяев. Пусть лучше радуется, что ему дали шанс. Угу. Судя по реплике Флейшмана, он прекрасно представлял, насколько Петр Ильич в состоянии воспользоваться этим шансом. Впрочем, все позабыли про индейцев, а те лишь дожидались, когда же белые друзья отправятся в дальнейший путь и можно будет отомстить последнему из врагов за гибель соплеменников. Лудицкий, на свое счастье, ни о чем таком не догадывался. Он пребывал в полнейшем отчаянии и думать в данный момент не мог ни о чем. Лишь порой бормотал вслух, как умалишенный. «Как жестоки люди! Как они жестоки!» Однако появляться на глаза еще раз боялся. Когда в тебя стреляют, это, наверное, больно. А где-то вдали, пока едва слышно, тарахтели моторы, и до появления шлюпок осталось совсем немного. Как ни устали люди, проводить лишний день у чужих берегов не хотел никто. Это ведь значит на день позже прибыть к родным берегам. Кого-то ждала женщина, другим жгла карманы добыча, и в общем в путь стремились впуститься все. Сборы были короткие. Основные дела были сделаны загодя, и уже вечером лань смогла выйти в море. Ее сопровождал двухмачтовый парусник с перегруженной на него добычей. Еще один, покинувший порт почти одновременно, сразу взял несколько в сторону и пошел другой дорогой. Командор с квартердека провожал его взглядом. Стоявшая рядом Юля, Наташа в каюте кормила ребенка, дотронулась до руки своего избранника и выдохнула. «Спасибо, Сережа, что не стал убивать. Она была не настолько плохой, по крайней мере, когда сама стала заложницей. А до того...» «Ладно, не стал вдаваться в подробности Кабанов. Дойдем до Пор-ДП, немного отдохнем и в Европу. Хватит с меня здешних страстей». Только голос его звучал как-то грустно. А Юля прижалась к Кабанову, ничуть не стесняясь, что кто-то видит подобное откровенное бесстыдство. Дождалась, пока на ее плечи ляжет крепкая мужская рука, и неожиданно произнесла. «Знаешь, мне кажется, что она...» Договорить Юля не стала. Она стояла так тесно к Сергею, что не увидела в его глазах тоску. Несгибаемый командор, похоже, в этот момент очень жалел о чем-то. Но мало ли какие мысли порой приходят в голову. Утро выдалось чудесным. Легкий вест слегка колыхал чистую лазурь моря. Небо было безоблачным, встающее солнце проложило дорожку по воде, и эта дорожка словно указывала путь. Матросы дружно налегли на шпиль, запели, и под это пение якорь медленно стал подниматься из воды. Хлопнули, разворачиваясь и ловя ветер паруса. Посреди сноровисто работающей команды носился Маратик, иногда пытался ухватиться за какой-нибудь канат и помочь тянуть его. Мальчик подрос, но оставался ребенком, и ему все было интересно на корабле. Ряды закрепленных по походному коронат, плеск волн за бортом, деловито работающие загорелые матросы. И так хотелось, чтобы тоже стать моряком, настоящим пиратом, как отец. «Маратик, иди сюда!» Вика с тревогой следила за сыном. Она принялась высматривать мужа, дабы тот занялся непослушным ребенком. Однако Ширяев распоряжался постановкой парусов, и окликать его при всех казалось неловким. «У вас чудесный ребенок, мадам», — галантно произнес Жан-Жак. Забот у канонера в данный момент не было. «Из него вырастет настоящий моряк». Вика улыбнулась. На самом деле она не желала своему ребенку подобной доли, но понимала, что в устах Гранье это звучит комплиментом. Женщины живописной группкой стояли на квартердеке. Чуть в стороне застыл командор. Время от времени он поглядывал на удаляющийся берег, дымил трубкой да улыбался с легкой грустью. Ширяев взлетел на ют, но дальше двигался намного спокойнее. Подошел к командору, встал рядом и тоже с некоторой тоской посмотрел назад. Когда жизнь переворачивает очередную страницу, всегда становится немного грустно. Но ветер гнал бригантину прочь. Она шла точно по солнечной дорожке, и поднимающаяся над горизонтом светило окрашивала паруса в розоватый свет. Бригантина уходила вдаль, словно в легенду, одну из тех, которых много ходило по Карибскому морю, называемому еще флибустьерским. Впрочем, эпоха флибустьерства заканчивалась. Эпигоны станут простыми пиратами, и еще долго черные флаги будут пугать идущих здешними водами моряков. «Ну вот, последнее плавание, а там и Россия», — произнес, никому не обращаясь, командор. Он уходил из архипелага, но если человек покидает одни края, он обязательно появляется в других. Больше никто никогда не видел в Карибском море черный флаг с ухмыляющейся кабаней мордой. Легенда подошла к концу. Что до командора и его товарищей, для них все только начиналось. На место легенды пришла история. Там, за океаном, ждала Россия. Еще молодая, у которой, как и у Кабанова с его друзьями, было все впереди.